Человек, которого употребляет Бог. В изучении нашей темы «Человек, которого употребляет Бог» мы в предыдущей беседе начали рассматривать вопрос, что происходит, когда верующий человек грешит. Мы начали обсуждать шесть предметов, связанных с этим вопросом. Первый. Мы указали, что верующий не практикует греха. Он живет праведной жизнью. Верующий не живет во грехе. Он не продолжает погрязать во грехе. Второй. Он может впасть в грех. Дети мои, сие пишу вам, дабы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Верующий не практикует греха, как правило, но может иногда все же впасть в грех. Если он впадет в грех, у него есть ходатай, Господь Иисус Христос. Возьмем в пример овцу и свинью. Верующий, как овца, он может неожиданно, нечаянно упасть, но он тотчас же встает. Он исповедует свой грех и возвращается к Богу. Неверующий человек, подобно свиньи, валяется в грязи, и ему это очень приятно. Это его сфера. Он ищет ее, и когда находит, располагается в ней. Он остается в грязи греха. Неверующий поступает так, потому что это его природа. Так отличаем мы овцу от свиньи, и так можно отличить дитя Божие от дитяти сатаны. Оба могут упасть, но только один остается в грязи. Вы доказываете, что вы неверующий не тем, что вы упали, но тем, что остаетесь лежать в грязи греха. Верующий христианин не любит свой грех и отворачивается от него, хотя в слабости своей подался ему. Третий. Если он согрешит, Бог не лишит его наследства и не прогонит его вон. Евангелие Иоанна, 6 глава, 37 стих говорит: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Бог никогда не лишит нас наследства. Он обойдется с нами, как с родными сыновьями. Но как же поступает отец с сыном? Посмотрим, что говорит об этом Бог. Откроем Псалом 88, стихи 30 до 34. «И продолжу вовеки семя его и престол его, как дни неба. Если сыновья его оставят закон мой и не будут ходить по заповедям моим, если нарушат уставы мои и повелений моих не сохранять, посещу жезлом беззаконие их и ударами неправду их. Милости же моей не отниму от него и не изменю истины моей». Что сделает Бог, если его дети не будут хранить его заповеди и закон? Нарушит ли он завет свой с ними? Изменит ли он то, что вышло из уст его? Ни в коем случае. Бог говорит, что Он посетит их жезлом и ударами и накажет их за неправду их, но никогда не отнимет милости своей от них. Верность Его велика навеки, и Он накажет их, как отец детей. Что делает отец, когда дети непослушны? Он наказывает их, не правда ли? Они должны перенести наказание, которое служит им для исправления. Он хочет вернуть их себе и потому применяет жезл. Он желает то же самое. Наказание может быть строгим и очень строгим. Когда Бог наказывает, человек страдает. Бог наказывает, как отец, который бьет, когда нужно. Так и Бог наказывает своих детей. Никакой отец не укажет сыну на дверь и не скажет, что не хочет, чтобы он возвратился к нему. Он все еще его сын, и все еще принадлежит семье. Поэтому отец исправляет наказанием. Бог поступает так же. Эта истина выражена во второй книге Царств, 7 главе, с 14 по 15 стих. «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном, и если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих, но милости моей не отниму от него». Как видите, Бог есть наш Отец, а мы Его дети. Когда мы согрешаем, Он наказывает нас. Он применяет жезл, и мы должны переносить его удары. Но наказывая нас, Он не отнимает его милости от нас. Мы остаемся его детьми, его семьей, и Он поступает с нами, как членами его семьи. Четвертый. Общение прервано, но исповедание греха восстанавливает его. В первом послании Иоанна, 1 главе 9 стихе мы читаем: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи и очистит нас от всякой неправды». Как только мы согрешаем, общение нарушается. Мы перестаем быть причастными Ему. Между нами стал грех. Когда ребенок ослушивается отца, он теряет с ним общение, и если он хочет снова примириться с отцом, он должен исповедать свой грех непослушания и попросить прощения. Тогда, и только тогда примирение возможно. Я боюсь, что многие дети Божии не имеют общения с Ним. У них нет мира, радости, покоя, только потому, что они не послушались Бога и живут в своем непослушании. Они согрешили против Бога, преступили Его повеление, не оправдали Его доверие, и Он ждет, чтобы они исповедали свой грех и пришли к Нему с покаянием души, чтобы Он мог восстановить их положение пред Ним и вернуть им радость общения с Ним. Ничего, кроме исповеди и покаяния, не может примирить нас с Богом. Как только мы исповедуем наш грех, Он прощает нас, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Согрешивший верующий сбился с пути и должен возвратиться на него. Он может сделать это, только признав свою вину и выразив желание возвратиться. Когда двое идут по дороге, и один сворачивает в сторону, общение нарушается. Свернувший в сторону должен будет возвратиться для того, чтобы общение могло снова возобновиться. Может быть, вы так несчастны, что у вас нет общения с Богом, вы Его дитя, но связь нарушена и общение прервалось. Пятый. Верующий должен судить сам себя. Если он не сделает этого, Бог будет судить его. Обратите теперь внимание на первое послание к Коринфянам, 11 главу с 27 по 32 стих. «Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть есть от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто есть и пьет недостойно, то есть и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Есть недостойно, значит, есть, не исповедав греха, в котором верующий виновен. Грех должен быть исповедан и оставлен. Перед участием в вечере Господнем должно произойти очищение и прощение. Бог советует верующим проверять себя. Иными словами, судить себя, и если он не сделает этого, он накликает на себя Божие осуждение и наказание. Бог говорит, что потому многие из верующих слабы и больны, и даже умерли, что они приступили ко столу его без покаяния. Я не говорю, что все случаи болезни и смерти происходят от греха. Совсем нет, но что иногда слабость и болезнь приходят в результате неисповедания греха. Может быть, потому вы потеряли вашу работу, и Бог имеет с вами дело, судит вас, наказывает и хочет возвратить вас к себе в общение, какое вы имели с Ним прежде. Если же Он видит, что вы не желаете исповедать свой грех и продолжаете бесчестить его имя и позорить звание христианина, он может даже отнять у вас жизнь. Он говорит нам, что если мы будем сами судить себя, то не будем судимы. То есть, если мы исповедуем свой грех и получим прощение, тогда Богу не нужно будет наказывать нас. Наказание можно избежать, только осудив себя. Когда вы сами судите себя, Он не будет судить вас. Другого пути к восстановлению правильных отношений с Богом нет. Когда дети просят прощения, отец не наказывает их. Но когда они упорствуют и не каются, тогда приходит на них наказание. И так поступает с нами Бог. Бог говорит вполне ясно, что когда Он судит нас, мы терпим Его наказание. Такова природа божественного наказания. Он наказывает нас, потому что мы Его дети, и Он не хочет судить нас с миром. Если мы Его дети, Он хочет поступать с нами, как с детьми. Аминь.